Глава 17. Вандел. Сотник гвардии Касгарда. С самого начала этого похода нам, касгардским гвардейцам, многое не нравилось. Во-первых, мы не могли понять, отчего император вдруг взялся помогать Зинскому королевству. Да еще и тайно. Как будто возможно скрыть не сотню-другую, а целую армию. Зачем нам вообще нужна эта долина? Во-вторых, командование армии передали магам, причем не знакомым нам, проверенным боевым чародеям, а новым, никому неизвестным архимагам. Нет, я понимаю, волшебники – это, конечно, всегда сила, а архимаг в особенности. Но как на войне использовать эту силу, должен решать опытный полководец, а не замшелый чародей, пусть и очень могучий, который всю жизнь в своей башне просидел. Эти маги простых солдат вообще за людей не считают, а в воинском искусстве понимают меньше, чем я в магии. В первый же день провели гениально продуманную операцию, атаковав вражеские укрепления только конницы авангарда. Брать укрепленный объект силами одной кавалерии – это действительно новое слово в воинском искусстве. Вообще-то я так и не понял смысл данного маневра. Шанс прорваться мимо башен у отряда, может, и был, но нам это абсолютно ничего не давало. Оставляясь в тылу невзятой крепости, армия не могла, а прорвавшийся отряд без поддержки основных сил все равно бы уничтожили. В этой глупой атаке армия бесполезно потеряла не меньше 500 воинов. Пускай чужих, но все равно. Наши главнокомандующие важно заявили, что это была разведка боем. И она прошла успешно. Придурки! Чего они разведали? То, что противник оказался подготовлен к появлению нашей армии? Или то, что мимо крепостей можно прорваться? Спросили бы любого ветерана. Он бы им и так об этом сказал. Единственный способ взять крепости без использования мощной магии – это завалить их трупами пехоты. Потери будут ужасные. Но другого выхода лично я здесь не видел. Правда, князь Вадим тоже глупости совершал. Подстать нашим архимагам. Раскидал зачем-то по лагерю письма с приклеенными монетами и предложением сдаться, обещая при этом несусветные блага. Волнения, конечно, были, но их быстро подавили. Кое-кто, правда, сдался. Но, по-моему, без их присутствия стало даже лучше. Зато некоторые другие наемники при виде богатства долины единорога решили, что выгоднее будет взять их самим, а не в виде милости князя. Шпионам же, посланным под видом перебежчиков, князь почему-то дал возможность бежать. Ну не верю я во вдруг перепившуюся армию. По чарке вина в честь первого успеха любой нормальный полководец нальет, но никак не больше. Поэтому явная дезинформация, но и другие достоверные сведения они все-таки принесли. Много им, конечно, не показали. Только опытный воин, и по малозначительным по отдельности приметам, если видит их все вместе, может сделать правильные выводы. Тем более, что с ними сбежали пленные рыцари и орки из авангарда, которым удалось прорваться довольно далеко и увидеть куда больше. Таким образом, разведка боем все же дала результаты. Но я сильно сомневаюсь, что архимаги, задумавшие эту авантюру, рассчитывали именно на такие с самого начала. Однако долгая осада крепостей была не в наших интересах. Проклятые земли начали оправдывать свое название. Обозы с припасами доходили до армии все реже и реже. И даже из самого лагеря стали пропадать люди. И пойди угадай, вражеские лазутчики постарались или местная нечисть. Наконец отдали приказ на атаку. Войска вновь расположили гениально, поставив в центре растянутые отряды неопытных зинских ополченцев. Неужели было трудно догадаться, что при первых же потерях они побегут? Это мясо нужно было пускать вперед огромными массами, чтобы задние ряды напирали на передние, не давая последним возможности отступить, а для верности подпереть толпу ветеранскими отрядами с распоряжением убивать всех бегущих и позаботиться, чтобы все эти вооруженные лавочники и крестьяне знали о таком приказе. Нет, я понимаю, что мгновенного штурма не планировалось и предстоял длительный обмен магическими ударами. Теоретически враг будет бить в основном по центру. Если защита не выдержит, таких потерь наименее жалко. Но то в теории, а на практике, даже стоя под щитами, выдержка необходима. В итоге получилось куда хуже, чем я ожидал. Они бежали, еще не понеся вообще никаких потерь, перепугавшись обыкновенной иллюзией и нескольких несерьезных ожогов. Для восстановления порядка вся армия была вынуждена отступить. На следующий день наши военачальники вновь погнали войска на штурм, причем совсем без магической поддержки. Противник же использовал магию. Правда, странную, такую я еще не видел. Чем-то похожую на давешнюю иллюзию, но и от нее отличающуюся. Солдаты же заметили, что все амулеты перестали действовать. Объяснение было только одно. Волшебники Вадима каким-то образом заблокировали всю магию нашей армии, сами же продолжали ее использовать. И тогда наш командир Крумил отдал приказ атаковать. На первый взгляд глупость, ведь видно, что сражение, да что уж там, не сражение, война проиграна. Ясно, если противник обладает такой силой, нас всех ждет либо плен, либо смерть. Но в плен гвардия не сдается. А перед смертью хотелось, чтобы нас здесь надолго запомнили. Кроме того, если удастся занять хотя бы одну крепость, то выбить нас оттуда даже с помощью волшебства будет непросто. Под грохот барабанов, развернув знамя, и плевать, что мы тут тайно, все равно всем прекрасно известно, гвардия пошла в свою последнюю атаку. Оказавшихся на пути отряд зимских наемников, чтобы не терять времени, мы разогнали, а самых нерасторопных просто вырезали, и через минуту наша фаланга врезалась в войско князя. Уже празднующие победу солдаты Долины Единорога просто не ожидали такой наглости. Во всяком случае, когда наш строй прорывал укрепление перегороженной дороги, сопротивления нам практически не оказывалось. И даже эльфийские стрелы со стен начали лететь с каким-то запозданием. Среди убитых, обороняющихся, я со злорадством узнал наших перебежчиков. Но некоторые потери, в основном от эльфийских стрел, у нас все-таки имелись. Именно так был убит Крумил. Я взял командование на себя и приказал атаковать левую башню. Закрывшись щитами отсыпавшихся стрел, фаланга двинулась вперед. Хлипкий заслон из небольшого отряда обороняющих тропу мы просто смели. Атаман раскиданной маленькой вооруженной банды, назвать эту необученную толпу отрядом я просто не могу, кинулся на меня с мечом. Неплохо. Но против стены щитов тебе это не поможет. Поединок с тобой устраивать не собираюсь. Вместо того, чтобы уделять такое внимание фехтованию, лучше бы обучал своих людей строю. Я просто отшвырнул щитом надоедливого храбреца. Солдат отлетел в сторону, ударился о скалу и сполз на землю. Его свалившийся шлем откатился в сторону. Женщина, да еще девчонка. Ну что ж, прости, девочка. Зря ты ввязалась в мужские дела. Шагнув вперед, я поднял меч, намереваясь добить, но передумал. Пусть живет. Прощай, девочка. Пусть твои боги даруют тебе счастливую жизнь и много детей. Мне же уже скоро предстоит пир в чертогах Вадана. Мы двинулись дальше. Путь перегородили ворота, перекрывающие вход в крепость. Закрывшись щитами, мы стояли перед башней под обстрелом и ломали ворота. Все чаще стрелы находили щели в защите. Прорехи из упавших воинов мгновенно закрывались новыми щитами. И все же отряд таял. Наконец правая створка поддалась. Мои солдаты хлынули в проем. Я сражался в первых рядах и был горд. Мы, конечно, погибнем. Но и в Касгарде, и на родном севере о нас будут петь песни. Что такое бешеный наскок орков и презрение к смерти северных берсеркеров по сравнению с обреченной яростью лучших воинов этого мира? Еще ни в одном сражении ни одному отряду простых воинов не удавалось взять защищенную чарами крепость. А мы прорубили ворота простыми топорами, даже без осадных орудий. преследуя врагов по лестницам, добрались до последнего этажа башни, но противника не обнаружили. По приготовленному мосту, обрушив его за собой, враги перебрались на соседнюю скалу и теперь осыпали нас сверху стрелами. Окинув с вершины башни поле боя, я выругался. Наша армия бежала, трусы! Теперь, когда одна башня уже захвачена, при решительном ударе всех войск были реальные шансы на победу. И главная заслуга в ней была бы у славной гвардии Казгарда. Теперь же мы находились в этом укреплении, как в ловушке. Чтобы не терять людей от стрел сбежавших эльфов, приказал воинам покинуть верхнюю площадку и велел готовить башню к обороне. Солдаты начали заваливать пролом, через который мы проникли внутрь. Кроме камней использовали для этого и трупы бывших защитников, в основном людей, что занимали нижние этажи. Трусливых эльфов почти не было. Своих погибших складывали отдельно. Разузнал о количестве потерь. Видимо, опасаясь задеть своих, магию против нас противник не использовал. Но тем не менее, потеряли мы много. Из тысячи, начавшей атаку, в живых осталось всего половина. Даже странно. Ожидал куда больших потерь. Раненых же, к удивлению, оказалось довольно мало. Сказалась всем известная привычка эльфов бить только насмерть. «Командир, кажется, нас собираются атаковать!» — крикнул солдат, поставленный следить за подходами к укреплению. Через бойницу выглянул наружу. К занятой нами башне подходил отряд. Я заметил хорошо мне знакомые доспехи, бороды. У многих в руках секиры. Видимо, мне суждено принять смерть так далеко от родины, от своих земляков. Вахар, король. Вазан, похоже, и твой сюрприз не сгодится, усомнился я. Еще как сгодится, твое величество, радостно ответил он. Ребята, расступись! И из строя вышел тролль. Огромный великан, весь зарос черной шерстью. Если не считать кожаной повязки вокруг чресел, то одежды нет. В руках дубина. Что, удерживающий его в подчинении магический ошейник еще работает? Удивился я. Нет, но это уже не важно, ответил Вазан. И действительно, с диким ревом тролль бросился на орков. Он разил своим оружием куда ни попадя. Нашим доставалось под горячую руку не меньше, чем врагу. Я огляделся. Пока великан на себя оттягивает зеленомордых, нужно ударить по тому направлению. Вроде там не столь могучие бойцы. Дал сигнал своим северянам. Вперед! Час спустя все было кончено. Я вытер меч и вложил его в ножны. Славная была битва. Многие из моих людей уже пируют в чертогах Вадана. От всей армии осталось меньше половины. Вот и Вазана пронесли с тяжелой раной в груди. Колонна с ним во главе опрокинула орков. Но затем и пошли отборные вояки. Судя по повадкам, казгарцы. Что они тут делали? Да кто их знает? Неплохой был противник. Сражаться с таким — честь. Я нисколько не жалею, что пошел на эту войну. С князем Вадимом следует быть союзником. По многим причинам, что он достойно платит, не главное, и то, что от торговли с проклятыми землями будут моему королевству выгоды, тоже не самое важное. Вот то, что он сразил того самого дракона, который уничтожил моего старшего сына и многих с ним воинов. За это я буду с ним до конца. Но вдруг выяснилось, что еще не все кончено, и одна башня занята противником. Надо же, сумели эльфов из нее выбить. А это серьезно, пусть и без магии, но и одними луками остроухие могут добиться очень многого. И теперь нам придется сражаться с теми, кто победил их. Вандел, сотник гвардии Казгарда. «Эй, вояки, чего за стенами спрятались?» — крикнул один из подошедших воинов, богато снаряженный рыцарь. «Сдавайтесь, убивать не будем. Нам, работники, понадобится трупы трусливых зинцев хоронить». «Попроси об этом тех воинов, которых наши мечи успокоили», — Их тоже немало. И вообще, кто ты такой, чтобы мне что-то предлагать? Судя по твоим словам, ты здесь уборкой лагеря заведуешь. Разговаривать я буду с воином, а не с уборщиком». «Как ты смеешь так говорить с бароном Гликом, смерть?» — завизжал рыцарь. «Ты знаешь, кто я такой?» «Знаю», — ответил я. «Ты главный дворник лагеря, судя по чистым доспехам и грязи вокруг. Хреновый дворник. Целую битву в тылу просидел. А когда бой закончился и опасность поцарапаться о вражеские клинки миновала, бегаешь, ищешь себе подобных. Видимо, опасаешься, что князь Вадим тебя за плохую работу вожжами выделит. Не переживай ты так. Дворнику не обязательно смелостью блистать, а твоей заднице к порке не привыкать». Мои гвардейцы расхохотались. Их поддержали и готовые к штурму северяне. Барон же просто покраснел от злости. «Я вызываю тебя!» — крикнул он. «Выходи с оружием в руках, ответь за свои слова!» «Ну, вообще-то я с дворниками не дерусь, но для тебя, так и быть, сделаю исключение. Жди!» — ответил я и стал готовиться к поединку. «На самом деле на войне им не место, но есть и исключение. Во-первых, перед самым сражением двух армий каждая может выставить лучшего воина. Их бой на последующие результаты не влияет, поэтому вообще редко случается, но все же бывает. А во-вторых, как раз ситуация вроде нашей, когда сражение проиграно, а какой-то из отрядов не желает сдаваться, если заранее условия не оговорены, то тоже результат остальных ни к чему не обязывает. Перво-наперво отстегнул пехотные наручи и поножи. То, что хорошо в строю, не всегда удобно в поединке. Оставил свой тяжелый ростовой щит с гербом гвардии, взяв оставшийся от одного из убитых эльфов. У остроухих они меньше и значительно легче. С грустью посмотрел на свой меч. Я бы предпочел северную секиру, сокрушающую щиты, но подобного топора ни у моих людей, ни среди трофеев не обнаружилось. «Ладно, и так пойдет», — решил я, и через полузаваленный вход вылез наружу. «Наконец-то!» — бросил мне барон. «Я уже ждать устал». «Мог бы пока прибраться», — ответил я. «Совсем забыл о своих обязанностях». «Умри, негодяй!» — прорычал рыцарь, нанося первый удар. Легко парировав его выпад, и я ответной атакой заставил противника отступить. Под одобряющие выкрики моих гвардейцев и северных воинов мы закружились перед стеной, пытаясь достать друг друга. Фехтовальное искусство рыцаря меня особо не впечатлило. Видно, что он привык больше полагаться на свой рост и силу. Но его размер и мощь были велики, только если сравнивать барона с местными недомерками. По сравнению же с гвардейцами и северянами, телосложение барона было весьма средним. Закончив разведку, я решил завершать поединок. Замахнувшись мечом, двинул противника щитом и, меняя направление удара, слегка довернул меч и вонзил клинок в грудь раскрывшегося рыцаря. Даже если бы у барона была мифриловая кольчуга, мало бы ему не показалось. Но таковой у него не было. И мой меч, распоров доспех, на пять вошел в тело противника. Мой успех зрители приветствовали громкими одобряющими криками. Причем громче орали воины долины единорога. «Может, попробуешь теперь со мной?» — послышалось сзади. «Почему бы и нет?» — ответил я, обернувшись и внимательно разглядывая нового противника. В поединщике сразу был виден опытный вояка, причем мой соотечественник. Я с завистью посмотрел на отличную секиру в его руках. А судя по усам, противник успел послужить в варварской гвардии. Дождавшись моей готовности, воин бросился на меня и, неудачно споткнувшись о камень, полетел на землю. «Думаю, следует повторить, а то я ничего не успел понять». Любуясь на упавшего противника, усмехнулся я. «Видимо, ты давно не был на родине, И забыл, зачем на месте проведения поединков тщательно разравнивают землю. Выругавшись, северянин встал на ноги и снова напал на меня. Этот противник был посерьезнее дохлого барона. Я никак не мог вскрыть его защиту. Он не рисковал, не делал ставку на один удар, а просто рубил своей замечательной секирой, не особенно заботясь, куда приходятся удары. Эльфийский щит на такое рассчитан явно не был, несмотря на всю крепкость заговоренного дерева. А мне не всегда удавалось пускать его удары вскользь. Наконец раздался треск. Стряхнув с левой руки обломки и покрепче ухватившись за меч, я приготовился к смерти. Однако нападать бывший гвардеец почему-то не спешил. Положив секиру на плечо, воин насмешливо глядел на меня. «Возьми другой щит», — приказал он. «Это будет не по правилам», — уперся я. «Видимо, ты давно не был на родине и забыл. Во время поединка разрешено трижды менять щит». Ухмыляясь, передразнил он меня. «В таком случае я лучше сменю оружие», — сказал я, убирая меч и поднимая из-под стен башни давно облюбованную огромную палицу, которая, видимо, принадлежала одному из погибших защитников укрепления. Бой продолжился, но теперь роли поменялись. Сейчас уже я, пользуясь длиной оружия, не подпускал соперника для лишающего удара. Сам же просто бил, не заботясь об особой точности, и, наконец, смог его подловить. Мой удар пришелся выше центра щита, который, в свою очередь, железной кромкой ударил противника в челюсть. Обливаясь кровью из разбитого лица, северянин рухнул на землю. «Еще желающие есть?» — гордо спросил я. «Есть!» Послышался властный голос. Ко мне вышел человек с бородой, как у северянина, но снаряженный в богатые рыцарские доспехи. Его появление воины встретили громким ревом и криками. «Вахар! Вахар!» «Может, сначала отдохнешь, воин?» Предложил он и, усмехнувшись, добавил. «Если желаешь, смени оружие». «Благодарю, не устал», ответил я. «Что до оружия? Если позволишь, сражаться буду этим». Я поднял секиру и щит поверженного северянина. «Твое право, как победителя», — пожал плечами Вахар. Дождавшись, когда вооружусь, новый поединщик выкинул меч. Еще раз полюбовавшись на теперь уже мою секиру, я бросился в атаку. И, к своему удивлению, почувствовал, что промахиваюсь. Каким-то чудом противник ускользнул в сторону. Мой удар ушел в пустоту, а в ушах вдруг раздался звон. Больше я ничего не помню. Вахар, король. Орков мы разбили, я дал команду рвануть к башне. Полулис вроде сказывал, что ее захватили. Эльфы отступили к скалам. Надо выбивать противника. Чеканным шагом, распевая очередную боевую песню, на этот раз северную, мы подошли и с удивлением уставились на Касгардское знамя. Гвардия, только стяг мне не знаком. Одинаково похож и на наш, варварский, и на орочий. Впрочем, довелось мне слышать, будто после очередного переворота новый император остатки гвардии в одно подразделение свел. Засевшие в башне устроили перебранку. Как обычно, дразнилки, обидные слова. Больше всех задирался какой-то детина, внешне похожий на северянина, наш, не иначе. И борода присутствует, и волосы длинные. Наемник из вольных князей или в новой гвардии отказались от обычая брить все, кроме усов. Ну да Вадан с ним. А крикуна надо укоротить. «Дозволь, государь!» — обратился ко мне барон Глик, один из моих новых вассалов. «Иди!» «Победи или погибни во славу своего короля», — ответил я ему стандартной формулой. «Надо же! Обычаи моей новой державы усваиваются. Но, увы, прав я оказался во второй части своего высказывания». «А ну-ка, давай я тряхну стариной», — произнес Нут. «Тот вояка силен, но и я не пальцем деланный». «Ты же посол, но не мой подданный. Не вправе тебя удерживать». Это был бой мастеров. Настоящий поединок по всем правилам Севера. Соперники даже проявили благородство, когда Нут упал, споткнувшись о камень. Тот неизвестный вояка дал ему подняться. Посол Валета не остался в долгу, разбив щит противника, позволил сменить оружие. Увы, это и стало для него роковым. Тот северянин поднял тяжелую палицу, а потом изловчился и так ударил, что Нут полетел на землю. Нет, с этим надо кончать. Давненько я не разминал свои кости. Пора показать, кто был лучшим поединщиком на императорской арене. Еще раз глянул на противника. Вроде бы в гвардии я его не встречал. Имя бы спросить. Да некогда, потом узнаю. Выглядит он внушительно. Я чуть ниже и легче буду. Хоть среди северян не последний, а среди новых подданных, так даже первый. Но то, что он тяжелее, мне на руку. Прет напролом, это его и погубит. Вот замахнулся секирой Нуда, захваченной как трофей. Я моментально отвел корпус в сторону, а когда тяжесть оружия повела противника вниз, ударил мечом. Тот покачнулся и упал. «Дим, попаданец!» «Что за шум, а драки нет?» – спросил я, неожиданно появившись возле импровизированной арены. И действительно, никто не предполагал меня тут увидеть. Ведь я был наверху, а спуск с плоскогорья находился в захваченной башне. К тому же эльфы там мост на всякий случай при бегстве, в смысле стратегическом отступлении, разрушили. Разумная предосторожность, после которой засевшим в крепости можно было не опасаться за свои тылы. А то, что есть другой проход совсем рядом, никому знать не обязательно. Да и не имеет он никакого стратегического значения. Армию там точно не проведешь. Сам со своими ушастами и парой воинов едва протиснулся. «Только что была», — ответил один из северян. «И еще будет», — добавил другой. «Не думаю», — высказал свое авторитетное мнение я. Все молчали, ожидая продолжения. Однако ничего пояснять не стал, а сразу крикнул, обращаясь к осажденным. «Эй, на башне! А не пойти ли вам на... в смысле, восток?» «Как?» — раздалось в ответ. «Очень просто, ножками, вон в том направлении. Если кто забыл, восток именно там. Можете поверить, я сам проверял. У меня даже карта где-то была». «Мне не поверили». Видимо, решили, что это очередной виток взаимных оскорблений и издевательств. Когда меня давно без документов не пускали в приличные места, было понятно. Но тут... «Князь я или не князь, в конце концов?» «Вот когда научишься вести себя соответственно и не поясничать там, где не надо, тогда и станут воспринимать всерьез», — произнесла Светлая одними губами так, что кроме меня и, пожалуй, Темной, никто не расслышал. Ларине кивнула, подтверждая мою догадку. «Понятно. Последний вопрос я задал вслух. Без магии даже мои длинноухие мысли читать не умеют. Но ничего, прорвемся. Я Вадим, князь проклятых земель, великий и ужасный и прочее, прочее, прочее. Объявляю свою волю. Трусы бежали с поля боя, а славные воины не отступили. Даже когда стало совершенно очевидно поражение. Считаю, что вы более заслуживаете жизни, чем сбежавшие, поэтому отпускаю. Можете возвращаться, откуда пришли». «Знамя не отдадим», — раздалось из бойницы. «Да нафига оно мне нужно?» — ответил я. Хотел было добавить про портянки, однако сдержался. Пусть официальная часть и закончилась, но все же. «Оружие?» — ответить то же самое не успел. Эледриэль сразу зашептала мне на ухо свое мнение по этому вопросу. «Посмотрите вокруг. Видите, сколько валяется железа? Думаете, мне нужно еще несколько ваших мечей? Свое можете уносить. Но эльфийское и вообще любое трофейное оставьте тут. По-моему, это будет более чем справедливо». Спорить никто не стал. И так условия были невероятно щедрыми. Однако вопросы еще не кончились. «Как с нашими ранеными?» «Уносите, если хотите и можете. Тут их лечить никто не станет. Благодаря вашему начальству у нас самих нет магии жизни». Когда колонна гвардейцев, покинувших взятую крепость, уходила на восток, я крикнул им вслед. И не забудьте передать королю, что мы скоро будем с ответным визитом». В то время, как говорил с укрывшимися в башне касгарцами, мне никто не возражал, даже Вахар. Но теперь увидел по лицам, что многие недовольны принятым решением. «Сколько у тебя осталось воинов?» Вместо объяснения обратился я к королю-послу. Тот оглянулся. Видимо, хотел дать точный ответ, но подсчетами пока не занимался. «Подожди», — прервал его я. «Дай сам угадаю, слишком мало. А погибло, наоборот, слишком много. И ты хотел положить под стенами крепости оставшихся уже после победы? А ведь нам предстоит еще армию восстанавливать, так как обещанного ответного визита никто не отменял». «Вот именно», — ответил северянин. «И там нас встретят те, кого ты только что отпустил, отдохнувшие, восстановившие силы и подготовившиеся». «Ты совершенно прав», — согласился я. «Однако имеется несколько «но». Во-первых, это будет потом, а не сейчас. Во-вторых, играть мы будем уже по моим правилам, которые им очень не понравятся. В-третьих, в поход отправится армия-победительница, а встречать ее будут уже однажды нами побежденные».